Глава третья. Верховный судья. Только 2 месяца спустя, 19 сентября 1685 года, если вы интересуетесь точной датой, Питер Блад предстал перед судом по обвинению в государственной измене. Мы знаем, что он не был в ней повинен, но можно не сомневаться в том, что ко времени предъявления ему обвинений он полностью подготовился к такой измене. За 2 месяца, проведенных в тюрьме, в нечеловеческих условиях, трудно поддающихся описанию, Блад страстно возненавидел короля Якова и всех его сторонников. Уже одно то, что Блад вообще смог сохранить разум в такой обстановке, свидетельствует о наличии у него большой силы духа. И все же, каким бы ужасным ни было положение этого совершенно невинного человека, он мог бы еще благодарить судьбу, прежде всего за то, что его вообще вызвали в суд, а затем за то, что суд состоялся именно 19 сентября, а не раньше этой даты. Задержка, столь раздражавшая Блада, представляла для него единственную возможность спастись от виселицы, хотя в то время он не отдавал себе в этом отчета. Могло, разумеется, случиться и так, что он оказался бы среди тех арестованных, которых на следующий же день после битвы вывели из переполненной тюрьмы в Бриджотере и по распоряжению жаждавшего крови полковника Кирка повесили без суда на рыночной площади. Командир Танжерского полка, безусловно, поступил бы также и с остальными заключенными, если бы не вмешался епископ Мюсский, положивший конец этим беззаконным казням. Только за 1 неделю, прошедшую после Седжмурской битвы, Февершем и Кирк, не устраивая комедии суда, казнили свыше 100 человек. Победителям требовались жертвы для виселиц, воздвигнутых на юго-западе страны. Их ничуть не беспокоило, где и как были захвачены эти жертвы, и сколько среди них было невинных людей. Что, в конце концов, стоила жизнь какого-то олуха? Палачи работали, не покладая рук, орудуя веревками, топорами и котлами с кипящей смолой. Но я избавлю вас от описания деталей отвратительных зрелищ, ибо, в конце концов, нас больше занимает судьба Питера Блада, нежели участь повстанцев, обманутых Монмутом. Блад дожил до того дня, когда его вместе с толпой других несчастных, скованных попарно, погнали из Бриджотера в Таунтон. Неспособных ходить заключенных с гноящимися и незабинтованными ранами, солдаты бесцеремонно бросили на переполненные телеги. Кое-кому посчастливилось умереть в пути. Когда Блад, как врач, пытался получить разрешение оказать помощь наиболее страдавшим, его сочли наглым и назойливым, пригрозив высечь плетьми. Если он сейчас о чем-либо и сожалел, то только о том, что не участвовал в восстании, организованном Монмутом. Это, конечно, было нелогично, но едва ли следовало ожидать логического мышления от человека в его положении. Весь кошмарный путь из Бриджуотера в Таунтон Блад прошел в кандалах, плечом к плечу с тем самым Джереми Питтом, который в значительной степени был причиной его несчастья. Молодой моряк все время держался рядом с Бладом. Июль, август и сентябрь они задыхались от жары и зловония в переполненной тюрьме, а перед отправкой их в суд они вместе были скованы кандалами. Обрывки слухов и новостей понемножку просачивались сквозь толстые стены тюрьмы из внешнего мира. Кое-какие слухи умышленно распространялись среди заключенных. К их числу относился слух о казни Монмута, повергший в глубочайшее уныние те, кто переносил все мучения ради этого фальшивого претендента на престол. Многие из заключенных отказывались верить этому слуху. Они безосновательно утверждали, что вместо Монмута был казнен какой-то человек, похожий на герцога, а сам герцог спасся для того, чтобы вновь явиться в ореоле славы. Блад отнесся к этой выдумке с таким же глубоким безразличием, с каким воспринял известие о подлинной смерти Монмута. Однако одна позорная деталь не только задела Блада, но и укрепила его ненависть к королю Якову. Король изъявил желание встретиться с Монмутом. Если он не имел намерения помиловать мятежного герцога, то эта встреча могла преследовать только самую низкую и подлую цель — насладиться зрелищем унижения Монмута. Позднее заключенные узнали, что лорд Грей, фактически возглавлявший восстание, купил себе полное прощение за 40 000 фунтов стерлингов. Тут Питер Блад уже не мог не высказать вслух своего презрения к королю Якову. Какая же низкая и грязная тварь сидит на троне. Если б мне было известно о нем столько, сколько я знаю сегодня, несомненно, я дал бы повод посадить меня в тюрьму гораздо раньше, — заявил он и тут же спросил, — а как вы полагаете, где сейчас лорд Гилдой? Пит, которому он задал этот вопрос, повернул к Бладу свое лицо, утратившее за несколько месяцев пребывания в тюрьме почти весь морской загар, и серыми, округлившимися глазами вопросительно посмотрел на товарища по заключению. «Вы удивляетесь моему вопросу?» — спросил Блад. «В последний раз мы видели его светлость в Оглторпе. Меня, естественно, интересует, где другие дворяне, истинные виновники неудачного восстания». Полагаю, что история с Греем объясняет их отсутствие здесь, в тюрьме. Все они люди богатые и, конечно, давно уже откупились от всяких неприятностей. Виселицы ждут только тех несчастных, которые имели глупость следовать за аристократами, а сами аристократы, конечно, свободны. Курьезное и поучительное заключение, честное слово, насколько же еще глупы люди». Он горько засмеялся и несколько позже, с тем же чувством глубочайшего презрения, вошел в Таунтонский замок, чтобы предстать перед судом. Вместе с ним были доставлены Пит и Бэйнс, ибо все они проходили по одному и тому же делу, с разбора которого и должен был начаться суд. Огромный зал с галереями, наполненный зрителями, в большинстве дамами, был убран пурпурной материей. Это была чванливая выдумка верховного судьи, барона Джейфроса, жаждавшего крови. Он сидел на высоком председательском кресле. Пониже сутулились четверо судей в пурпурных мантиях и тяжелых черных париках, а еще ниже сидели 12 присяжных заседателей. Стража ввела заключенных. Судебный пристав, обратившись к публике, потребовал соблюдения полной тишины, угрожая нарушителям тюрьмой. Шум голосов в зале стал постепенно затихать, и Блад пристально разглядывал дюжину присяжных заседателей, которые дали клятву быть милостивыми и справедливыми. Однако внешность этих людей свидетельствовала о том, что они не могли думать ни о милости, ни о справедливости. Перепуганные и потрясенные необычной обстановкой, они походили на карманных воров, пойманных с поличным. Каждый из 12 стоял перед выбором или меч верховного судьи, или веление своей совести. Затем Блад перевел взгляд на членов суда и его председателя, лорда Джеффрейса, о жестокости которого шла ужасная слава. Это был высокий, худой человек, лет под 40, с продолговатым, красивым лицом. Синева под глазами, прикрытыми набрякшими веками, подчеркивала блеск его взгляда, полного меланхолии. На мертвенно-бледном лице его резко выделялись яркие полные губы и два пятна чахоточного румянца. Верховный судья, как было известно Бладу, страдал от мучительной болезни, которая уверенно вела его к могиле наиболее кратким путем. И доктор знал также, что, несмотря на близкий конец, а может, и благодаря ему, Джеффрейс вел распутный образ жизни. «Питер Блад, поднимите руку!» — Хриплый голос судебного клерка вернул Блада к действительности. Он повиновался. И клерк монотонным голосом стал читать многословное обвинительное заключение. Блада обвиняли в измене своему верховному и законному владыке Якову II, Божией милостью, королю Англии, Шотландии, Франции, Ирландии. Обвинительное заключение утверждало, что Блад не только не проявил любви и почтения к своему королю, но, соблазняемый дьяволом, нарушил мир и спокойствие королевства, разжигал войну и мятеж с преступной целью лишить своего короля короны, титула и чести, и в заключение Бладу предлагалось ответить, виновен он или не виновен. «Я ни в чем не виновен», — ответил он, не задумываясь. Маленький остролицый человек, сидевший впереди судейского стола, подскочил на своем месте. Это был военный прокурор Поликс Фен. «Виновен или невиновен?» — закричал он. «Отвечайте теми же словами, которыми вас спрашивают». «Теми же словами?» — переспросил Блад. «Хорошо. Невиновен». И, обращаясь к судьям, сказал: «Я должен заявить, что не сделал ничего, о чем говорится в обвинительном заключении. Меня можно обвинить только в недостатке терпения во время двухмесячного пребывания в зловонной тюрьме, где мое здоровье и моя жизнь подвергались величайшей опасности». Он мог бы сказать еще многое, но верховный судья прервал его мягким, даже жалобным голосом. «Я вынужден прервать вас. Мы ведь обязаны соблюдать общепринятые судебные нормы. Как я вижу, вы не знакомы с судебной процедурой». «Не только не знаком, но до сих пор был счастлив в своем неведении. Если бы это было возможно, я вообще с радостью воздержался бы от подобного знакомства». Слабая улыбка на мгновение скользнула по грустному лицу верховного судьи. «Я верю вам. Вы будете иметь возможность сказать все, что хотите, когда выступите в свою защиту. Однако то, что вам хочется сказать сейчас, и неуместно, и незаконно». Блад, удивленный и обрадованный явной симпатией и предупредительностью судьи, выразил согласие, чтобы его судили бог и страна. Одна из стандартных формул английского судопроизводства. Вслед за этим клерк, помолившись Богу и попросив его помочь вынести справедливый приговор, вызвал Эндрю Бэйнса, приказал ему поднять руку и ответить на обвинение. От Бэйнса, признавшего себя невиновным, клерк перешел к Питту и последний дерзко признал свою вину. Верховный судья оживился. «Ну вот так вот будет лучше», — сказал он, и его коллеги в пурпурных мантиях послушно закивали головами. «Если бы все упрямились, как вот эти несомненные бунтовщики, заслуживающие казни», и он слабым жестом руки указал на Блада и Бэйнса, «мы никогда бы не закончили наше дело». Зловещее замечание судьи заставило всех присутствующих содрогнуться. После этого поднялся Поликс Фен. Многословно изложив существо дела, по которому обвинялись все трое подсудимых, он перешел к обвинению Питера Блада, дело которого разбиралось с первым. Единственным свидетелем обвинения был капитан Гобарт. Он живо обрисовал обстановку, в которой он нашел и арестовал трех подсудимых вместе с лордом Гилдеем. Согласно приказу своего полковника, капитан обязан был повесить Питта на месте, если бы этому не помешала ложь подсудимого Блада, который заявил, что Питт является пэром и лицом, заслуживающим внимания. По окончании показаний капитана лорд Джеффрейс посмотрел на Питера Блада. «Есть ли у вас какие-либо вопросы к свидетелю?» «Никаких вопросов у меня нет, Ваша честь. Он правильно изложил то, что произошло». «Рад слышать, что вы не прибегаете к уверткам, обычным для людей вашего типа. Должен сказать, что никакие увиливания вам здесь и не помогли бы. В конце концов, мы всегда добьемся правды. Можете не сомневаться». Бэйнс и Питт, в свою очередь, подтвердили правильность показаний капитана. Верховный судья, вздохнув с облегчением, заявил: «Ну, если все ясно, так ради бога не будем тянуть. ибо у нас еще много дел». Сейчас уже в его голосе не осталось и признаков мягкости. «Я полагаю, господин Поликсфен, что, коль этот факт подлой измены этих трех мерзавцев установлен и, более того, признанными самими, говорить больше не о чем». Но тут прозвучал твердый и почти насмешливый голос Питера Блада. «Если вам будет угодно выслушать, то говорить есть о чем». Верховный судья взглянул на Блада с величайшим изумлением, пораженный его дерзостью. Но затем изумление его сменилось гневом. На неестественно красных губах появилась неприятная жесткая улыбка, исказившая его лицо. «Что еще тебе нужно, подлец? Ты опять будешь отнимать у нас время своими бесполезными увертками? Я хотел бы, чтобы ваша честь и господа присяжные заседатели выслушали, как это вы мне обещали, что я скажу в свою защиту». «Ну что же, послушаем». Резкий голос верховного судьи внезапно сорвался и стал глухим. Фигура судьи скорчилась. Своей белой рукой с набухшими синими венами он достал носовой платок и прижал его к губам. Питер Блад понял, как врач, что Джеффрейс испытывает сейчас приступ боли, вызванный разрушающей его болезнью. Но судья, пересилив боль, продолжал: «Говори, хотя что еще можно сказать в свою защиту после того, как во всем признался? Вы сами об этом будете судить, ваша честь. Для этого я сюда и прислан». «Прошу и вас, господа», — обратился Блад к членам суда, которые беспокойно задвигались под уверенным взглядом его светло-синий глаз. Присяжные заседатели смертельно боялись Джеффрейса, ибо он вел себя с ними так, будто они сами были подсудимыми, обвиняемыми в измене. Питер Блад смело вышел вперед. Он держался прямо и уверенно, но лицо его было мрачно. «Капитан Гобарт в самом деле нашел меня в усадьбе Оглторп», — сказал Блад спокойно. «Однако он умолчал о том, что я там делал». «Ну а что ж ты должен был делать там, в компании бунтовщиков, чья вина уже доказана? Именно это я и прошу разрешить мне сказать». «Говори, но только короче. Если мне придется выслушивать все, что здесь захотят болтать собаки-предатели, нам нужно будет заседать до весны». «Я был там, ваша честь, для того, чтобы врачевать раны лорда Гилдоя». «Что такое? Ты хочешь сказать нам, что ты доктор?» «Да, я окончил Тринити-колледж в Дублине». «Боже милосердный!» — вскричал Джеффрис, в голосе которого вновь зазвучала сила. «Поглядите на этого мерзавца!» — обратился он к членам суда. «Ведь свидетель показал, что несколько лет назад встречал его в Танжере, как офицера французской армии. Вы слышали признание самого подсудимого о том, что показания свидетеля правильны? Я признаю это сейчас», — сказал Блад. «Но вместе с тем правильно также и то, что сказал я. Несколько лет мне пришлось быть солдатом, но раньше я был врачом, и с января этого года, обосновавшись в Бриджотри, вернулся к своей профессии доктора, что может подтвердить сотня свидетелей. Не хватало еще тратить на это время. Я вынесу приговор на основании твоих же собственных слов, подлец. Еще раз спрашиваю, как ты, выдающий себя за врача, мирно занимавшегося практикой в Бриджотри, оказался в армии Монмута?» «Я никогда не был в этой армии. Ни один свидетель не показал этого, и, осмеливаясь утверждать, не покажет. Я не сочувствовал целям восстания и считал эту авантюру сумасшествием. С вашего разрешения хочу спросить у вас, что мог делать я, католик, в армии протестантов?» «Католик?» — мрачно переспросил судья, взглянув на него. «Ты хныкающий ханжа-протестант? Должен сказать тебе, молодой человек, что я носом чую протестанта за 40 миль. «В таком случае удивляюсь, почему вы, обладая столь чувствительным носом, не можете узнать католика на расстоянии 4 шагов». С галереи послышался смех, немедленно умолкшие после направленных туда свирепых взглядов судьи и криков судебного пристава. Подняв изящную белую руку, все еще сжимавшую носовой платок, и подчеркивая каждое слово угрожающим покачиванием указательного пальца, Джеффри сказал: «Вопрос о твоей религии, мой друг, мы обсуждать не будем. Однако запомни, что я тебе скажу. Никакая религия не может оправдать ложь. У тебя есть бессмертная душа. Подумай об этом, а также о том, что всемогущий Бог, перед судом которого и ты, и мы, и все люди предстанем в день великого судилища, накажет тебя за малейшую ложь и бросит в бездну полную огня и кипящей серы. Бога нельзя обмануть, помни об этом всегда. А сейчас скажи, как случилось, что тебя захватили вместе с бунтовщиками?» Питер Блад с изумлением и ужасом взглянул на судью. «В то утро, Ваша честь, меня вызвали к раненому лорду Гилдою. По долгу профессии я считал своей обязанностью оказать ему помощь». «Своей обязанностью?» И судья с побелевшим лицом, перекошенным усмешкой, гневно взглянул на Блада. Затем, овладев собою, Джеффрис глубоко вздохнул и с прежней мягкостью сказал: «О мой Бог! Нельзя же так испытывать наше терпение. Ну, хорошо. Скажите, кто вас вызывал?» «Находящийся здесь Пит. Он может подтвердить мои слова?» «Ага, подтвердит Пит, уже сознавшийся в своей измене. И это ваш свидетель. Здесь находится Эндрю Бэйнс. Он скажет то же самое?» «Дорогому Бэйнсу еще предстоит самому ответить за свои прегрешения. Полагаю, он будет очень занят, спасая свою собственную шею от веревки». «Так-так, и это все ваши свидетели?» «Почему же все, Ваша честь?» «Можно вызвать из Бриджуотера и других свидетелей, которые видели, как я уезжал вместе с Питом на крупе его лошади». «О, в этом не будет необходимости», — улыбнулся верховный судья. — «Я не намерен тратить на вас время. Скажите мне только одно. Когда Пит, как вы утверждаете, явился за вами, знали ли вы, что он был сторонником Монмута, в чем он уже здесь сознался?» «Да, Ваша честь, я знал об этом». «Вы знали?» «Ага!» И верховный судья грозно посмотрел на присяжных заседателей, съежившихся от страха. «И все же, несмотря на это, вы поехали с ним?» «Да, я считал святым долгом оказать помощь раненому человеку». «Ты называешь это святым долгом, мерзавец!» — заорал судья. «Боже милосердный, твой святой долг, подлец, служить королю и Богу, но не будем говорить об этом. Сказал ли вам этот Пит, кому именно нужна была ваша помощь?» «Да, лорду Гилдою». «А знали ли вы, что лорд Гилдой был ранен в сражении, и на чьей стороне он сражался?» «Да, знал». «И тем не менее, будучи, как вы нас пытаетесь убедить, лояльным подданным нашего короля, вы отправились к Гилдою». На мгновение Питер Блад потерял терпение. «Меня занимали его раны, а не его политические взгляды», — сказал он резко. На галереях и даже среди присяжных заседателей раздался одобрительный шепот, который лишь усилил ярость верховного судьи. «Господи Иисусе! Жил ли еще когда-нибудь на свете такой бесстыжий злодей, как ты?» И Джеффрис повернул свое мертвенно-бледное лицо к членам суда. «Я обращаю ваше внимание, господа, на отвратительное поведение этого подлого изменника. Того, в чем он сам сознался, достаточно, чтобы повесить его 10 раз. Ответьте мне, подсудимый, какую цель вы преследовали, мороча капитана Гобарта враньем о высоком сане изменника Пита?» «Я хотел спасти его от виселицы без суда». «Какое вам было дело до этого негодяя?» «Забота о справедливости, долг каждого верно подданного. — спокойно сказал Питер Блад. — Несправедливость, совершенная любым королевским слугой, в известной мере бесчестит самого короля. Это был сильный выпад по адресу суда, обнаруживающий, как мне кажется, самообладание Блада и остроту его ума, особенно усилившиеся в моменты величайшей опасности. Но любой другой состав суда эти слова произвели бы именно то впечатление, на которое и рассчитывал Блад. Бедные малодушные овцы, исполнявшие роли присяжных, заколебались, но тут снова вмешался Джеффрис. Он громко, с трудом задышал и затем неистово ринулся в атаку, чтобы сгладить благоприятное впечатление, произведенные словами Блада. «Владыка небесный!» — закричал судья. «Видали вы когда-нибудь такого наглеца? Но я уже разделался с тобой. Кончено! Я вижу, злодей, веревку на твоей шее!» Выпалив эти слова, которые не давали возможности присяжным прислушаться к голосу своей совести, Джеффрис опустился в кресло и вновь овладел собой. Судебная комедия была окончена. На бледном лице судьи не осталось никаких следов возбуждения. Оно сменилось выражением тихой меланхолии. Помолчав, он заговорил мягким, почти нежным голосом. Однако каждое его слово отчетливо раздавалось в притихшем зале. «Не в моем характере причинять кому-либо вред или радоваться чьей-либо гибели. Только из сострадания к вам я употребил все эти слова. Надеюсь, что вы сами позаботитесь о своей бессмертной душе и не будете способствовать ее проклятию, упорствуя и лжесвидетельствуя. Но я вижу, что все мои усилия, все мое сострадание и милосердие бесполезны. Мне не о чем больше с вами говорить». И, повернувшись к членам суда, он сказал: «Господа, как представитель закона, истолкователями которого являемся мы, судьи, а не обвиняемый, должен напомнить вам, что если кто-то, хотя бы и не участвовавший в мятеже против короля, сознательно принимает, укрывает и поддерживает мятежника, то этот человек является таким же предателем, как и тот, кто имеет в руках оружие. Таков закон. Руководствуясь сознанием своего долга и данной вами присягой, вы обязаны вынести справедливый приговор». После этого верховный судья приступил к изложению речи, в которой пытался доказать, что и Бэйнс, и Блад виновны в измене. Первый — за укрытие предателя, а второй — за оказание ему медицинской помощи. Речь судьи была усыпана льстивыми ссылками на законного государя и повелителя, короля, поставленного Богом над всеми, и бранью в адрес протестантов и Монмута, о котором он сказал, что любой законорожденный бедняк в королевстве имел больше прав на престол, нежели мятежный герцог. Закончив свою речь, он, обессиленный, не опустился, а упал в свое кресло и несколько минут сидел молча, вытирая платком губы. Потом, корчась от нового приступа боли, он приказал членам суда отправиться на совещание. Питер Блад выслушал речь Джеффриса с отрешенностью, которая впоследствии, когда он вспоминал эти часы, проведенные в зале суда, не раз удивляла его. Он был так поражен поведением верховного судьи и быстрой сменой его настроений, что почти забыл об опасности, угрожавшей его собственной жизни. Отсутствие членов суда было таким же кратким, как и их приговор. Все трое признавались виновными. Питер Блад обвел взглядом зал суда, и на одно мгновение сотни бледных лиц заколебались перед ним. Однако он быстро владел собой и услышал, что кто-то его спрашивает, может ли он сказать, почему ему не должен быть вынесен смертный приговор после признания его виновным в государственной измене. Одна из формул английского судопроизводства. Он внезапно засмеялся, И смех этот странно и жутко прозвучал в мертвой тишине зала. Правосудие, отправляемое больным маньяком в пурпурной мантии, было сплошным издевательством. Да и сам верховный судья, продажный инструмент жестокого, злобного и мстительного короля, был насмешкой над правосудием. Но даже и на этого маньяка подействовал смех Блада. «Вы смеетесь на пороге вечности, стоя с веревкой на шее?» — удивленно спросил верховный судья. И здесь Блад использовал представившуюся ему возможность мести. «Честное слово, у меня больше оснований для радости, нежели у вас. Прежде чем будет утвержден мой приговор, я должен сказать следующее. Вы видите меня, невинного человека, с веревкой на шее, хотя единственная моя вина в том, что я выполнил свой долг, долг врача. Вы выступали здесь заранее, зная, что меня ожидает, а я, как врач, могу заранее сказать, что ожидает вас, ваша честь, и, зная это, заявляю вам, что даже сейчас я не поменялся бы с вами местами, не сменял бы той веревки, которой вы хотите меня удавить, на тот камень, который вы в себе носите. Смерть, к которой вы приговорите меня, будет истинным удовольствием по сравнению с той смертью, к которой вас приговорил тот Господь Бог, чье имя вы здесь так часто употребляете». Бледный, судорожно дергающимися губами, верховный судья неподвижно застыл в своем кресле. В зале стояла полнейшая тишина. Все, кто знал Джеффриса, решили, что это затишье перед бурей, и уж готовились к взрыву, но никакого взрыва не последовало. На лице, одетого в пурпур судьи, медленно проступил слабый румянец. Джеффрис как бы выходил из состояния оцепенения. Он с трудом поднялся и приглушенным голосом, совершенно механически, как человек, мысли которого заняты совсем другим, вынес смертный приговор, не ответив ни слова на то, о чем говорил Питер Блад. Произнеся приговор, судья снова опустился в кресло. Глаза его были полузакрыты, а на лбу блестели капли пота. Стража увела заключенных. Один из присяжных заседателей случайно подслушал, как Поликсфен, несмотря на свое положение военного прокурора, втайне бывший вигом, тихо сказал своему коллеге-адвокату: «Клянусь Богом, этот черномазый мошенник до смерти перепугал верховного судью. Жаль, что его должны повесить. Человек, способный устрашить Джеффриса, пошел бы далеко».